Глава 4. Дорога на Янтарь. Сталкеры перешли железнодорожный мост и оказались на, можно сказать, дикой территории. Конечно, по сравнению с другими районами зоны, весь кордон – просто место для прогулок и отдыха. Переезд делит его на две части. Часть кордона, начинающаяся за мостом, значительно опаснее. Почти в километре от моста когда-то был блокпост. Солдаты покинули его после очередного выброса и с тех пор дислоцируются неподалеку от Сидоровича. Впереди отряда шел лист, за ним кирпич, затем ремень, замыкающим поставили скворца. На столь серьезную вылазку сталкеры должны были взять нормальное оружие. Однако лист уверил всех, что и с тем, что есть, можно безопасно добраться до лагеря ученых, а уже там разжиться серьезным оружием. Маршрут решили проложить так. Через свалку к ней агропром, а там до Янтаря рукой подать. Скворец шел последним, что было особо почетно, прикрывать отряд сзади. Он крепко держал в руках пистолет-пулемет. Когда мост оказался за спинами сталкеров, скворец заметил, что за отрядом кто-то идет. Сталкеры свернули с дороги и подошли ближе к старым ангарам. Метрах в 50 от группы резвилась стая слепых собак. «Они нас видят?» – спросил ремень скворца. «Нет, не видят, но чуют нас лучше, чем если бы они видели», — ответил скворец. Он пристально смотрел на железнодорожную насыпь. «Народ, нас преследуют», — сказал лист, а скворец согласно кивнул головой. Внезапно на насыпь вышел человек. Он помахал сталкерам рукой, показывая, что больше не хочет прятаться и совершенно не опасен. Группа внимательно наблюдала, как человек спустился с насыпи и пошел в их направлении. На пути сталкера оказались слепые псы. Он незамедлительно открыл по ним стрельбу. «Идиот!» – выругался лист и начал вести прицельный огонь. Скворец, последовав его примеру, встал на одно колено и вскинул пистолет-пулемет модели МП-5. Сталкер скосил двух собак и крикнул отмычкам: «Вытащите его оттуда!» Снова раздались выстрелы. Незнакомец перезаряжал оружие. Кирпич и ремень кинулись на помощь. Подбежав к нему, они увидели, что сталкер ранен. Одна из собак порвала ему ногу чуть ниже колена. Грязный, испачканный кровью сталкер крепко сжимал АКМ. Когда новички подбежали к нему, он пристально посмотрел на одного, потом на второго. «Пошли!» – сказал кирпич и протянул ему руку, помогая встать. Лицо незнакомца искривилось от боли. Слепой пес кинулся было на сталкеров, но лист точным попаданием в безобразную голову остановил его. Незнакомец повис между отмычками, зацепившись за их шеи руками. Таким образом, они доковыляли до остальных. Несколько собак, жалобно лая и поскуливая, метались среди своих мертвых собратьев. «Они больше нам не страшны», — сказал скворец, поднимаясь на ноги. «Так-так, кто это тут у нас?» Скворец попытался рассмотреть лицо сталкера, скрытое капюшоном. «Мое имя — Студент. Я иду на Янтарь. Слышал, что вы тоже туда идете». «Вот и решил к вам присоединиться», — сказал сталкер, пытаясь встать на ногу. «На Янтарь, говоришь? С таким-то вооружением и снарягой? Да и опыт у тебя, смотрю, кот наплакал», — отметил лист. «Мне действительно нужно на Янтарь», — уперся студент. «Дело у меня к ученым. Если доведете живым, я дам вам денег». «Ну, деньги — это хорошо», — вставил скворец. «Никто не сомневается, что нужно». «Но как ты собирался добраться туда в одиночку?» – спросил лист. Студент только пожал плечами. «Хорошо, пойдешь с нами. Но только не сильно обольщайся. Чуть что, мы тебя не знаем. Ремень с кирпичом помогут тебе идти», – распорядился лист и пошел дальше. «Хорошо», – сказал студент и посмотрел на кровавленную ногу. «Только хоть бинт дайте». Лист резко остановился. «У тебя и бинта нет?» – удивленно спросил он. «Нет». «Что в рюкзаке?» «Два рожка и аптечка. Да еще пропитание на пару дней. А на бинты денег не хватило». «Верю. У Сидоровича покупал?» – спросил скворец. «Да». «Скоро этот торговец вынудит сталкеров по зоне с палками ходить», – улыбнулся сталкер. «Не вынудит», – сказал лист и дал знак ремню, чтобы тот выдал сталкеру бинт. Кирпич выломал палку. Когда все обернулись на шум, он посмотрел на них и сказал: «Я его на себе до Янтаря тащить не буду». Услышав его слова, скворец рассмеялся. «Сложный ты человек, кирпич», — изрек лист. «А вообще-то правильно», — сказал скворец. Лист снова пошел первым. За ним замельтешил ремень, после него кирпич, которому поручили наблюдение за студентом, замыкающим шел скворец. ПДА листа завибрировал в кармане. Сталкер достал его и прочитал сообщение от скворца. «Не нравится мне этот студент». Лист обернулся и посмотрел на скворца, который только пожал плечами. «Вот и свалка», — сказал скворец, — «место, где каждый второй новичок погибает. Но вы не беспокойтесь. С вами опытные проводники, с которыми вам нечего бояться». Лист скептически посмотрел на скворца. «После аварии всю зараженную радиацией технику свозили сюда. В то время здесь такой фон стоял, что, наверное, микробы дохли от лучевой болезни. Но со временем радиация спала, и теперь здесь можно вполне спокойно пройти. Основную угрозу для честных сталкеров после мутантов и аномалий, конечно, составляют бандиты, засевшие в депо, которых оттуда не выгонишь. Вот такое это место, свалка», — коротко, но емко объяснил Лист. «Плохое это место», — сказал студент. «Согласен», — подтвердил ремень. «Подыскать бы место для ночлега», — сказал скворец. «И где же ты его на свалке найдешь?» — спросил Лист. «Нужно знать, где искать», — неоднозначно ответил скворец. Он попросил Листа поменяться с ним местами, чтобы он мог отвезти группу в безопасное место. Под предводительством скворца сталкеры свернули с дороги возле перевернутого УАЗика и обогнули одну из многометровых куч металлолома. Затем свернули в неприметную долину и остановились около небольшого люка, плотно поросшего травой. Лист одобряюще посмотрел на скворца. «Нужно проверить, не завелось ли там чего после стольких лет моей отлучки», — сказал скворец, поднимая крышку люка. Он осветил фонариком помещение, достал пистолет и несколько раз выстрелил. «Тушканы», — объяснил он и дал знак всем ждать, а сам юркнул в открытый люк. Внутри послышались скрипучие звуки, но после наступила тишина, и опять что-то заскрипело. Из люка сначала показались уродливые морды тушканов, а потом вылез скворец. «Нет особого желания спать с ними», — сказал он и выбросил трупы мутантов подальше от люка. «Прошу». Сталкер исчез в темноте люка. Группа спустилась вниз. Скворец щелкнул выключателем, и помещение светилось тусклым светом грязной лампочки. Помещение было небольшое, но для ночлега вполне пригодное. Отодвинув от стены лист железа, скворец достал несколько банок тушенки и небольшую электрическую печь. Он поместил ее под горящей лампочкой и воткнул вилку в розетку. Спираль печи медленно разгорелась красным светом. Сталкер вскрыл тушенку и поставил разогреваться. Лист осмотрел укрытие и сел на валяющийся в углу рваный пыльный матрас. Упираясь в стену спинами, ремень и кирпич присели на корточках возле скворца, который колдовал с тушенкой. Студент так и остался стоять под люком, поочередно рассматривая сталкеров. Когда тушенка разогрелась, скворец выдал ремню и кирпичу по банке. «А тебе не дам», — сказал скворец, глядя на студента, глаза которого удивленно расширились. «Шутит он», — сказал лист, доставая ложку. Скворец протянул ему банку. «Конечно, шучу», — улыбнулся он. Студент сел на пол и стал разматывать перебинтованную ногу. Когда бинт был снят, открылась весьма непривлекательная картина. «Похоже, гангрена», — заявил лист, осмотрев рваную рану студента. «Антибиотик у кого-нибудь есть?» Сталкеры отрицательно покачали головами. «Тебе бы до лагеря ученых дотянуть, а там твою ногу подлечат». «А если не успею?» — спросил студент. Сталкеры промолчали. У кирпича от чего-то тушенка в горле стала комом, когда он подумал, что сам может не дойти до янтаря и вообще может не вернуться из этой ходки. «Поживем, увидим», — сказал лист. Быстро опустошив банку, он забросил ее в дальний угол. Повернулся на матрасе лицом к стене, закрыл глаза и мгновенно заснул. Только недавно он получил ранение. Силы еще не полностью вернулись к сталкеру, а он уже в зону полез. Эх, такова судьба сталкерская. «Так, а теперь колись, зачем за нами увязался?» — спросил скворец, пытаясь выскоблить остатки тушенки из банки. «К ученым на янтарь мне нужно», — сказал студент. «Сказки будешь кому-нибудь другому рассказывать, только не мне», — скептически сказал скворец. «Никакие это не сказки», — уперся сталкер. «Ты пойми, мне шестерки в отряде не нужны. Я тебя вообще не знаю, тебя никто не знает». Ремень качнул головой, соглашаясь со словами скворца. «Если влезешь куда-то, никто тебе помогать не будет. А если сдашь нас, я первый тебе пулю в лоб пущу. Понял?» — подвел итог скворец. Студент промолчал, только обиженно посмотрел на него. «Первым дежуришь ты, кирпич, потом меня разбудишь». Сталкер лег и закрыл глаза. Проводники заснули. Кирпич и ремень подсели ближе к засыпающему студенту. «Слушай, расскажи, что у тебя за дела с учеными?» Немного подумав, студент сказал. «Информацию я им достаю». «Ты? Информацию? Какую, если не секрет?» – удивился ремень. «Информацию о влиянии выбросов на зону». «Ого! А как у тебя завязалось с учеными?» – заинтересованно спросил кирпич. «Ученые вернули меня к жизни. Тогда это был мой первый глубокий рейд. Может, и не настолько глубокий, но ранее до янтаря я еще никогда не ходил. Думал, артефакты найду, разбогатею. Возле самого лагеря на меня напали снорки. Я их вообще видел впервые, поэтому испугался и побежал к лагерю. Когда до цели оставалось всего ничего, откуда-то сверху послышался рык, и на меня навалилась туша снорка. Я навсегда запомнил его вонючее дыхание. Чуть живого ученые оттащили меня в лагерь и поставили на ноги. Я обязан ученым своим спасением». «Да, не мог ты выжить после атаки снорка. Возле лагеря снорки живут более обособленно. К людям стараются не приближаться», — сказал Лист. Как оказалось, он не спал. «Мне откуда знать? Я тогда новичком был», — оправдывался сталкер. «А теперь что, бывалым сталкером стал?» — съязвил Лист. «Нет, просто я постоянно имею дело не с теми людьми. Торговцы не верят мне. Я приношу им лунный свет, а они говорят, что сам я его добыть никогда не смог бы. С артефактами почти всегда так». «Значит, артефакты, которые сложно достать, для тебя дело плевое, а снорки нет?» — уточнил Лист. «Я, как бы это сказать, больше в аномалиях да артефактах разбираюсь, чем в поведении мутантов зоны», — выдавил из себя студент. «Держи!» — Лист кинул студенту шприц. «Что это?» «Поможет с ногой!» — Лист скупо улыбнулся. «Спасибо!» — поблагодарил студент, делая укол в ногу. «Не благодари, еще посмотрим, что ты за сталкер», — сказал Лист. «Если к утру опухоль спадет, то все будет хорошо». Ремень блеснул перед остальными своими познаниями в медицине. «Я не хотел вам говорить, но теперь скажу. Завтра будет выброс», — произнес студент и откинулся назад. «Откуда знаешь?» — спросил кирпич. «Ученые, для которых я собираю информацию, дали мне усовершенствованный ПДА. В нем есть анализатор стабильности зоны. Перед выбросом зона особенно нестабильна. Детектор улавливает волны нестабильности и оповещает о приближении выброса». «Видать, ты долго с учеными был», — сказал ремень. 2 месяца». «Значит, завтра выброс?» — спросил Лист. «Во сколько?» «Точно я сказать не могу, но за несколько часов до выброса нестабильность достигнет предела, потом будет затишье, затем последует выброс. Поэтому за несколько часов можно будет узнать о его приближении». «На агропроме много подземных строений. Там и спрячемся», — сказал Лист и, широко открыв рот, зевнул. По приказу скворца первым дежурил кирпич. Он использовал это время, чтобы поразмыслить над вопросами, которые его беспокоили. Лист и скворец разделили долю проводника надвое. В зоне отрядом должен командовать только один человек, а здесь двое. Неужели они так доверяют друг другу? Этого кирпич понять не мог. С первых дней его учили, что в зоне доверять можно только самому себе, и то не всегда. Впервые он это понял, когда сталкер, имени которого кирпич уже не помнил, наколол его на артефактах. Они хоть и были простенькие, но кирпича тогда предали впервые. Больше он никогда и никому не доверял. Хотел, но не мог позволить себе повторение той ошибки. Сталкер поднялся на ноги, размял затекшие конечности и потянулся. ПДА показала 12:39. Первая смена была в 1:30, только через час, и будить скворца пока рано. Кирпич посмотрел на спящего студента. Неужели он действительно сталкер со стажем? В это мало верилось. Не предаст ли он группу в первый же подходящий момент? Опасно принимать группу незнакомцев, тем более тех, которые о чем-то умалчивают. Студент многого не договаривал, и это было заметно, когда его глаза начинали то и дело бегать по комнате. Кирпич просидел в раздумьях до тех пор, пока не пришло время удежурить скворцу. Кирпич с трудом разбудил сталкера, лег на его место и заснул до самого утра. «Подъем!» — раздался голос Листа. Когда кирпич открыл глаза, Лист уже был готов к дальнейшему путешествию. Скворец копался в рюкзаке. Ремень тоже только приходил в себя. Студент мирно спал. «Подъем!» — гаркнул Лист, и только тогда студент зашевелился. Собрав свой рюкзак, Скворец бросил студенту его скудные вещи. Натянув на худые плечи мешок, студент казался неизлечимо больным, что было похоже на правду. Его лицо было жилистым, и на вид ему можно было дать лет 30, хотя по голосу он был намного моложе. «Как нога?» – спросил кирпич, подходя к студенту. «Вроде ничего», – ответил тот и внимательно смотрел место укуса. Края раны стянулись, а опухоль спала. Шрам только огромный останется. «Ниток нет, извиняй. К тому же шрамы украшают мужчину», — сказал скворец. «Значит так, времени на еду нет. Выступаем через несколько минут. Если студент прав насчет выброса, то мы должны успеть добраться до агропрома максимально быстро. Я поведу группу». Откинув крышку люка, скворец высунул в отверстие голову. Он осмотрел местность и дал знак, что все чисто и можно выходить. Сталкеры один за другим вылезли наружу. Сквозь серые облака едва пробивались робкие солнечные лучи. День обещал быть пасмурным. Сильный ветер наплывами гнал волны по густой полувысохшей траве. Лист шел впереди группы. Сталкеры обогнули перевернутый КамАЗ и оказались в нескольких сотнях метров от длинного оврага, который вел к ней агропром. От этой кучи мусора, так скворец называл сложенные друг на друга ржавые остовы машин, до агропрома рукой подать. Лист присел на одно колено и поднял правую руку вверх. Группа остановилась. К Листу, пригнувшись к земле, подошел скворец. «Что там?» «Бандиты», — сказал Лист. Скворец тоже заметил группу бандитов. «Так-так, и сколько их?» «ПДА показало 6, но я вижу 8», — ответил Лист. «Ясно, их там много. Что делать будем?» «Обходить долго. Пойдем прямо, пока не упремся», — немного подумав, ответил Лист. «Понял». Скворец вернулся на свое место и сказал студенту, который не услышал разговора, «Стреляй во все, что движется, кроме нас, конечно, и старайся не промахиваться». Когда Лист, хорошо прицелившись, попал в голову бандита, остальные быстро нашли себе укрытие и стали вести ответный огонь. Лист крикнул, чтобы группа рассыпалась. Скворец отбежал за бетонное кольцо, засел там и только изредка стрелял короткими очередями. Ремень и кирпич спрятались за дырявым уазиком и открыли огонь по врагу. Студент не растерялся, подполз ближе к Листу и начал стрелять из своего АКМ. Сам Лист остался на том же месте. Бандиты кричали. Несколькими выстрелами скворец снял еще одного. Оставалось еще 6 бандитов. Когда у скворца осталось полобойма, кирпич выстрелом из своего ружья скосил бандита, который бежал в его сторону. Скворец одобрительно поднял руку. Ремень сидел и ждал, когда в поле его зрения попадут бандиты. С дробовиком сильно не подстреляешь. Это он понял, когда несколько раз выстрелил в противника. Дробь падала на землю, так и не достигнув цели. Лист убил еще одного бандита, когда тот высунул голову из-за укрытия. Итак, 4 бандитов против 5 в группе Листа. У сталкеров пока потерь не было, это хорошо. Терять людей не хотелось. К тому же новички показывали отличные результаты. 2 бандита попытались незаметно обойти сталкеров. С левой стороны была небольшая полоса мутировавшей растительности. Именно по ней они и пробирались, когда их засек ремень. Как только из кустов появился ствол бандитского калаша, сталкер выстрелил. Раздался крик, после которого на сталкеров выбежал 2-й бандит, которого успокоил студент. Оставалось только 2. Лист махнул скворцу, и тот, пригнувшись, подбежал ближе к бандитам. Открыв по ним огонь, скворец отвлекал их, пока Лист не сделал то же самое. Когда до цели оставалось совсем немного, Лист на мгновение замер, а потом выскочил из укрытия и дал очередь по тому месту, где прятались бандиты. Один из них не выдержал и побежал назад. Его догнала пуля, выпущенная из оружия скворца. Последнего добил сам Лист. «Группа, поздравляю, мы отбились», — сказал скворец ремню, кирпичу и студенту, которые подходили к нему, опустив стволы оружия вниз. «А ты не промах», — похвалил Лист студента. «Я забыл сказать, что и стреляю неплохо», — отозвался тот. «Значит так, обшарить карманы бандитов, все полезное забрать», — сказал Лист, и сталкеры разбрелись к трупам. «Что скажешь?» — спросил Скворец, подходя к Листу. «Насчет чего?» — не понял Лист. «Насчет него». Сталкер указал в сторону студента, который обыскивал карманы бандита. «Не знаю, но скоро он себя проявит, это точно». Сталкера собрали боевые трофеи. Кирпич нашел патроны для ружья, ПМ и немного съестного. Студент примерно тоже. Ремню повезло больше всех. У бандита в длинном кожаном плаще он обнаружил ПДА и, что ему понравилось больше всего, калаш. Автомат хоть и был в плачевном состоянии, но бил на порядок дальше, чем его винчестер 1400. С трупа ремень снял и пару рожков к калашу. Когда группа собралась, Лист заметил у ремня новые вещи. «Ну вот, а ты выпрашивал у Сидоровича». «А если бы не выпросил, сейчас лежал бы рядом с ними», — сказал Скворец, указывая на труп бандита. «Что это?» — Лист заметил, как ремень вложил ПДА в нагрудный карман. «Дай гляну». Ремень передал ему ПДА. Тот был включен. На дисплее высветилось принятое сообщение. «Я все приготовил. Приходите, как только его пристрелите. Остальных можете не трогать. Главное, убейте Листа. Оружие и деньги заберете в условленном месте». Короче, как договаривались. В конце сообщения была подпись. «Сидорович». «Вот крыса!» — прорычал Лист. «Неужели я ему дорогу перешел?» «Что там?» — спросил Скворец. «Этих бандюков Сидорович подослал, чтобы они нас тут перестреляли, как собак». «Какой теперь смысл выполнять его задание?» — удивленно спросил Скворец. «Когда вернемся из ходки, разберемся с ним. А пока что мы ничего не находили и ничего не знаем. Всем понятно?» Сталкеры согласно кивнули головами. «Что? Все готовы? Идем дальше». В течение нескольких минут группа покинула территорию свалки и скрылась в направлении НИИ «Агропром». «А вот это, друзья мои, территория НИИ «Агропром», — сказал Скворец, на что Лист только улыбнулся. «Когда этот НИИ работал, здесь все по-другому было. До первого взрыва тоже все по-другому было», — не выдержал Лист. Группа передвигалась довольно быстро. Сталкеры приблизились к зданию института, когда часы на дисплее ПДА показывали около 12 часов дня. Пасмурное небо сейчас казалось еще темнее. Когда-то тут была база группировки «Долг», а после того, как здесь завелся полтергейст, нет ничего, продолжил рассказ о судьбе института Скворец. «Полтергейст?» – спросил ремень. «Не призрак, конечно. Мутант с определенного рода возможностями», – сказал Лист. «Хватит молодежь пугать». Скворец промолчал. Сталкеры вошли на территорию института. Большое четырехэтажное здание встретило их разбитыми окнами и совершенно неприглядным видом. Справа от здания стояли пустые ангары. Лишь один из них был закрыт, а что внутри, никто не мог знать. Прямо расположилось небольшое одноэтажное здание с пологой крышей. Территория НИИ «Агропром» была огорожена высоким забором, а поверх него обтянута колючей проволокой. Шлагбаум на въезде был поднят. Сталкеры беспрепятственно вошли внутрь. «А почему мы так пошли?» – спросил ремень, глядя на карту в ПДА. «Другой дорогой было бы быстрее. Хотели вам показать местные достопримечательности», – съязвил Скворец. «Полтергейст завелся не на базе долго, а немного дальше. Там, ближе к территории ученых», – сталкер указал на север. «Недалеко отсюда и поселился этот любитель розыгрышей». «Розыгрышей?» – спросил Кирпич. «Если правильно с ним обращаться, полтергейст не слишком опасен. Свой характер он проявляет по-разному. К примеру, самая неприятная его особенность – бросать в тебя предметы. А сам шутник в это время летает недалеко в виде шаровой молнии и, наверное, смеется над тобой. Поэтому мы и пошли через старую базу долго». «А где новая база?» – машинально спросил Кирпич. «Сперва долг ютился вместе с учеными на Янтаре, потом переехал. И где теперь его база, неизвестно». «Вы слышали?» – спросил студент. «Потрескивание какое-то. Что это?» Студент указывал на железный прут, который медленно поднялся и повис в воздухе. «Все быстро в ангар!» – прокричал Лист. Сталкеры ринулись под прикрытие старого ангара. «Что это было?» – спросил студент. «Это полтергейст. Видимо, он перебрался сюда. Надоело ему на одном месте сидеть», – ответил Скворец. «Что теперь?» подал голос Кирпич, спрятавшийся за ящиками, наставленными друг на друга. «Подождем. Может, он нас не заметил?» – предположил Скворец. «Если бы он нас не заметил, то сюда и не пришел бы», – Он знает, что мы здесь и чего-то от нас хочет», — сказал Лист. «Что может хотеть полтергейст? Он же мутант», — спросил студент. «Да, мутант. Но полтергейст — разумный мутант. Имея с ним дело, так просто не отсидишься. Нужно что-то придумать». Лист задумался. «Смотрите». Ремень поднял руку и указал на подлетающий светящийся прозрачный шар довольно большого размера. Студент схватился за оружие, но Лист остановил его, положив руку на приклад. «Не надо его беспокоить», — сказал он. Полтергейст немного покружился в воздухе над головами сталкеров и вылетел в открытые ворота ангара. «Он вернется?» — спросил ремень. «Вернется, но чуть позже», — ответил Лист. «Оставайтесь здесь». Сталкер осторожно вышел наружу. Признаков мутанта не было. Найти укрытие на агропроме было несложно, и Лист уцепился за эту идею. Вот только играть в прятки с полтергейстом – дело неблагодарное. Он найдет тебя первый. Лист остановился и смотрел в единственный закрытый ангар. Листы железа, которыми он был обшит, проржавели и местами полностью прогнили. Сталкер легко оторвал один такой лист, открылась довольно большая дыра в стене ангара. Там можно было спрятаться. Сталкер посмотрел на небо и понял, что студент был прав. Приближался выброс. Ангар с виду был крепкой постройкой. В нем можно было переждать выброс. Сталкер вернулся к группе и сказал. «Видите тот закрытый ангар? Я нашел, как пролезть внутрь него. Да, еще. Похоже, выброс приближается». «Неужели ты хочешь пережидать его в этом ангаре?» – спросил Скворец. «У нас нет выбора. Долг же как-то пережидал здесь выбросы». «Но не в старом ангаре. Под зданием полно катакомб. Я уверен, что в них давно живет полтергейст. У нас точно нет другого выхода?» «Нет», — сказал Лист. Скворец ударил кулаком о бетонный пол ангара. Сталкеры вышли во двор НИИ. По одному они пролезли в дыру, проделанную Листом. Внутри ангара было темно. Свет снаружи не проникал, только из входной дыры. А это означало, что идея Листа была неплоха, здесь они могли переждать выброс. «Фонарик у кого-нибудь есть?» – спросил Лист. «Ну, мы по зоне ночью ходить не собирались», – буркнул Скворец. Встретившись со взглядом Листа, он снял с себя рюкзак, порылся в нем и протянул ему фонарик. Фонарик вырвал из темноты кусок пространства, осветив железное перекрытие ангара. Подойдя к воротам, Лист увидел цепь с замком, которая их стягивала. Цепь была настолько огромной, что сталкеры не смогли бы сдвинуть ее с места. «Закрой дыру», — приказал Лист кирпичу, и тот загородил отверстие железным листом. Сталкеры продолжали осматривать ангар. Посреди него находилось что-то очень большое, накрытое брезентовой тканью. «Что это?» — спросил Скворец. «Сейчас посмотрим». Лист попытался сдернуть брезент, но у него ничего не получилось. «Помоги мне». Вдвоем с кирпичом им удалось сбросить ткань. «Это что такое?» – спросил студент. Он смотрел на то, что предстало его взору. «БТР-9. Отличная техника. Я на такой в армии катался. Смотрю, ее кто-то усовершенствовал». Скворец подошел и похлопал по огромному дулу, торчащему из передней части машины. Немного дальше расположились две оборонительные точки со спаренными пулеметами. Выглядело это как в фантастическом фильме. «У меня тут идейка возникла», — начал Лист. «Понимаю и полностью одобряю», — заулыбался Скворец и подмигнул недоумевающим новичкам.